Альфреду усадил их за столик, и они с Конором очутились друг против друга. Он смотрел на нее вопросительно, поскольку не понял ни слова из разговора с мэтром. «Маурина?» Альфредо считает две вещи на свете весьма странными — английский язык и меня. Им подали еду, и за ужином они продолжали разговаривать и улыбались друг другу все чаще и откровеннее. Несравненная, неукротимая Марта вдруг стала немой и невидимой. Морин хорошо помнила момент, когда Конор покорил ее окончательно. Она спросила, какую музыку он чаще всего слушает. «Мою?» «И только?» «Да». В односложный ответ он уместил всю мировую безмятежность. Морин заглянула ему в глаза, ища в них тщеславие и самомнение, но взгляд его был чист, как у человека, сознающего, что он обладает всем, что ему необходимо. «Однако у тебя нелегкая музыка. А что легкая? Я и сам нелегкий. Но твой успех доказывает, что люди не так глупы, как кажутся». Конор усмехнулся, видимо, какой-то своей внутренней шутке. «Не так глупы, как кажутся, но не так умны, как нам бы хотелось». Морин впустила в себя свет его улыбки, и с тех пор они хоть и не всегда были вместе, но фактически не расставались. Вот как сейчас, когда стояли слившись точно два облачка и взирали сверху на Рим. Телефонный звонок застиг их врасплох, напомнив о том, что под бесконечной чередой крыш живет и движется конечный мир. Морин со вздохом выскользнула из его объятий и пошла взять беспроводной телефон с ночного столика. — Алло. — Привет, Морин. — Это Франко? Морин снова вздохнула. Миру надоело ждать за окнами комнаты счастья. Вот он в виде этого звонка преодолел оконную дверную преграду и вломился к ним. — Привет, Франко, что скажешь? — Слушание назначено на утро четверга. Так быстро. Увы, твое дело слишком долго не сходит с газетных страниц, чтобы... Можно было его оттягивать. Тебя отстранили от работы? Официально нет. Но меня перевели в академию на улице у Пьеро Делла Франческо, консультантом, что равноценно должности вахтерши. Я понимаю, Морин, тебе сейчас нелегко. Но если сможешь, загляни сегодня ко мне. Надо, чтобы ты подписала кое-какие бумаги. Через час устроит? Вполне, я жду тебя и... Последовала короткая заминка. Морина показалась вечностью. Я хотел сказать, не волнуйся, я и не волнуюсь. Все хорошо, Морин? Конечно, все хорошо. Она аккуратно положила трубку на столик, хотя так и подмывала разбить ее вдребезги о тяжелую стеклянную столешницу. Все хорошо. А на самом деле ничего хорошего. Ничего хорошего нет в том, чего она всегда отдавала себя без остатка. В ее жажде истины и в снах, то и дело прерываемых телефонным звонком. Ничего хорошего нет в людях, которые еще недавно клялись, что верят ей, как себе, а теперь замкнулись в недоверчивом молчании. Нет ничего хорошего в закатах и рассветах с этим удивительным человеком, который стоит с нею рядом, и в ее непоколебимой уверенности, что такой человек непременно должен был появиться в ее жизни. Ничего хорошего во всем этом нет ни для женщины, ни для комиссара полиции Морин Мартини, которая пока еще служит в римской квестуре, хотя две недели назад убила человека. Глава 11. Морин вошла в полутемный гараж в сотни метров от дома,